Борис Александрович Романов. Годы жизни 1889-1957. Борис Александрович Романов окончил историко-филологический факультет Петербургского университета в 1912 году. Был оставлен Платоновым при кафедре русской истории. Из более старых учеников Платонова Романов особенно подружился с Пресняковым, который тоже помогал Романову в подготовке его к научному поприщу. В сборнике «В честь Платонова» 1911 год Романов поместил список трудов Платонова. Еще будучи студентом и учеником семинара Преснякова, Романов прочел там реферат «Смердий конь и смерть в летописи и русской правде». Пресняков нашел, что Романов вносит новую мысль в понятие о смердах государственных крестьянов в Киевской Руси. Доклад Романова был напечатан в «Известиях отделения русского языка и словесности Академии наук», том 13, 1908 год. Выдержав магистерские экзамены, Романов получил звание приват-доцента, вел педагогическую работу в Петербургском Ленинградском университете с 1919 по 1927 год и с 1944 по 1951. В 1923-26 годах написал ряд статей об основных моментах русской политики на Дальнем Востоке. Из этого у Романова вырос план монографического изучения внешней политики русского самодержавия в эпоху империализма. Плодом его занятий в этой области явился его выдающийся труд «Россия в Маньчжурии» 1802-1906 годов, работа 1928 года. После того наступает длительный перерыв в его публикациях, очевидно, по независящим обстоятельствам советского быта. В 1941 году Романов получил степень доктора исторических наук. В 1947-м вышел очерк Романова «Земля и люди Древней Руси», и в том же году его второй капитальный труд «Очерки дипломатической истории русско-японской войны». Второе исправленное и дополненное издание появилось в 1955 году. В том же напечатанном в 1947 году втором томе академического издания «Правда русская» под редакцией Грекова, Романов состоял в коллективе сотрудников Ленинградского отделения Института истории Академии наук, на которых возложено было составление комментариев к тексту. В 1952 году Романов находился в коллективе сотрудников академического издания «Судебники 15-16 веков». Ему принадлежит комментарий к судебнику 1550 года. В том же году появилась статья Романова о полном холопе и сельском попе в судебнике Ивана Грозного, сборник академику Грекову ко дню 70-летия. Романов был талантливый ученый широкого кругозора с разнообразными интересами. Он занимался вопросами и древней русской истории, и новой, писал и крупные труды, и детальные исследования отдельных проблем социальной и экономической жизни прошлого России. Труды его основаны на тщательном изучении архивных и печатных источников и литературы предмета. Список трудов Романова составлен «Валком. Исторические записки. Том 62. 1958 год».